С этой мыслью остановил течение некроэнергии в магистралях немертвого, отчего первого сначала парализовало, а еще через минуту окончательно упокоило. Кстати, с боевыми некрохимерами, что я делал для армии, такой трюк был невозможен, так как в обязательном порядке, в каждое свое изделие, я устанавливал многослойную защиту, как от собратьев-некромантов, так и от других магов. Избавившись от первого, приказал связисту оттащить труп подальше от стоянки и снова расслабился на куче веток, в надежде урвать еще немного предрассветного сна. Что любопытно, что во время всей этой возни, я даже не оторвал голову от круглого бока вещмешка, заменяющего мне подушку. Проснулся я уже, когда солнце стояло высоко в небе, а в кустах надрывалась какая-то лесная печуга. Медленно поднявшись, чтобы не потревожить раненую ногу, умылся, заставив сержанта полить мне на руки из трофейной фляги. Тем временем связист оживил костер и подвесил над ним котелок, куда ловко вытряхнул банку немецкой тушенки. Привалившись к стволу вековой сосны, с удовольствием прихлебывал кофе из железной кружки, не забывая о печенье. А этот напиток определенно неплох, жаль, что у нас его не было. В этот момент оба моих мертвяка синхронно повернули головы в одну сторону. Что это значит, понять было нетрудно. Каждый немертвый мог почувствовать присутствие живого на расстоянии, обычно такая чувствительность зависела от класса умертвия. Воспользовавшись поиском жизни, убедился, что ко мне подкрадывается не оголодавшая собака, а три сигнатуры, соответствующие трем взрослым людям. Похоже, запах еды и кофе почуяли. Это я, пожалуй, лопухнулся. Не доходя сотни метров, один подкрадун отделился от товарища и пошел в обход, заходя с другой стороны. Что-то меня гложут сомнения, что это немцы, похоже, такие же бедолаги-окруженцы, как и я. Бросив беглый взгляд на своих немертвых, убедился, что внешне они неотличимы от людей, разве что неестественная бледность и блеклые глаза могли их выдать. Пулевые отверстия я прикрыл, заставив поверх простреленных и окровавленных гимнастерок носить плащ-палатки. Сойдет, если что, скажу, что оба после контузии поэтому говорить не могут. Пришлось прождать еще 10 минут, пока троица набралась смелости и выбралась на поляну. Причем вышли только двое, третий остался в кустах прикрывать товарищей. Оба появившихся были в гражданском, причем с первого взгляда было ясно, что одежда на них с чужого плеча. Похоже, дезертиры и мародеры. Высокий, что первым вышел на мою полянку, держал в руках винтовку Мосина, сходу направив ствол в живот связиста. Второй поигрывал револьвером, глумливо ухмыляясь, демонстрируя золотой зуб. Только сейчас я заметил, что кисти и пальцы Золотозубова были изукрашены невнятными татуировками. В рот конягу шминдиферить. Сбив на затылок кепку восьмиклинку, радостно завопил фиксатый, увидев мои вещмешки, уложенные горкой и стоящий рядом пулемет. Слегка повернул голову к своему подельнику, уже более спокойно продолжил. Это мы удачно зашли на огонек. Упор, ты только глянь, какой богатый нынче фраер пошел. На вопли фиксатого из кустов вылез третий, был он болезненно худ и долговяз, из оружия имел обрез, изготовленный из трех линейки. Фраерок, ты волыну-то брось. Навел фиксатый револьвер на связиста, у которого на плече висел немецкий пистолет-пулемет. Ладно, хватит, и так уже понятно, кто это такие. Эй, на мой тихий голос среагировал только долговязый, так как находился ко мне ближе всех. На мгновение наши глаза встретились, после чего бандит замер без движения, словно жертва заклинания «Морозный выдох». Похоже, здесь не знают, что если ты обычный человек, то ни в коем случае нельзя смотреть в глаза магу. Если это обычный маг, то в случае удачи отделаешься головной болью и, возможно, потерей пары грязных секретиков, а если тебе не посчастливилось встретиться с менталистом, то в лучшем случае твои мозги вывернут наизнанку, а в худшем сделают рабом. Мои навыки в ментальной магии были на уровне ученика, но даже этого с лихвой хватило для того, чтобы на несколько секунд сковать долговязого. Пока тощий бандит, замерев словно кролик перед удавом, пялился в мои глаза, вокруг происходили интересные события. Сержант, резко сорвавшись с места, рванул к упору, с отставанием в одно мгновение связист метнулся к фиксатому. Загрохотали выстрелы, и оба немертвых получили по пуле в живот, что естественно их даже не замедлило. Еще через полмгновения оба бандита были сбиты на землю, стальные пальцы мертвецов хрустом стиснули шеи незваных гостей, короткий миг борьбы, и позвоночники бандитов с треском сухих веток оказались сломаны. Сержант, покончив со своей жертвой, вскочил с тела и со скоростью гончей бросился к долговязому, что все это время, не замечая ничего вокруг, смотрел в мои глаза. «Ай-яй-яй, какой ты невнимательный!» — мелькнула глумливая мысль, прежде чем бандита постигла участь его товарищей. «А не пополнить ли мне свой отряд тремя бойцами?» Как оказалось, свои силы я переоценил и за весь день смог поднять только двоих, зато оба были не хуже связиста или сержанта. Не заморачиваясь с именами, назвал пополнение бандитами. «Боги, до чего же я докатился, радуюсь ученическим поделкам!» — пробормотал я, бессильно растекшись на куче веток и травы. Уже вечером, когда я немного пришел в себя после экстремальных трат маны, вспомнил про золотой зуб бандита один. Короткий мысленный приказ и его бывший коллега по опасному бизнесу ножом выковырил его из рта товарища. «Золото — это хорошо, пригодится, когда буду проводить модификацию у мертвей. Вообще-то в классической некромантии практически не используются сторонние материалы, за редким исключением, но совсем другое дело в ритуальной. Конечно, даже в этом направлении искусства мертвых можно обойтись без сторонних включений, но тогда требования к объему энергии при подъеме серьезных немертвых возрастает кратно. Если все магистрали протянуть золотыми нитями, можно сделать скоростной тип немертвого или можно кратно усилить плотность кожных покровов. Эх, достать бы пару драгоценных камешков, можно было бы замахнуться и на невидимку». Помечтав перед сном о том, чтобы я мог сделать, имея время и необходимые ресурсы, заснул почти счастливым. Проснулся от того, что солнечный зайчик, проскользнув через листву, сел мне прямо на веки. Прикрыв рукой глаза, душераздирающе зевнул и мысленно приказал своим мертвым слугам готовить завтрак. К счастью, столь несложный навык остался у обоих умертвий. Пока сержант разогревал мне тушенку, бандиты, срезав две жердины, делали носилки. Путешествовать на волокуше мне уже порядком надоело. После плотного завтрака поднял бандита номер три. Зомби из него получился чуточку похуже, чем из его товарищей, но в этом было виновато трупное окоченение и мое нежелание заниматься длительной подготовкой мяса. С пятью слугами дело пошло веселее. Двое бандитов несли меня на носилках, сержант с пулеметом шел впереди, а бандит три изображал рьергадное прикрытие. Связист на всякий случай шагал рядом. До обеда успели отмахать не меньше 30 километров, и это по пересеченной местности, покрытой густым лесом. За это время пересекли парочку лесных дорог и одно разбитое бомбежкой шоссе. Приключения меня нашли как раз, когда я, после сытного обеда, лежал на куче травы, заботливо накрытый плащ-палаткой, и бездумно жевал травинку. Неожиданно мою послеобеденную негу прервала заполошная стрельба в полукилометре от моего лагеря. Причем, судя по лаю пулемета и треску десятков винтовок, бой шел серьезный. «Да чтоб вас!» — раздраженно выплюнул травинку и отправил связиста с бандитом 2 на разведку. Причем даже не стал подключаться к связисту, его прижизненных навыков, что достались ему после смерти, было достаточно, чтобы незаметно передвигаться по лесу, не привлекая внимания. Тем временем бой стал откатываться в мою сторону, что мне очень не понравилось. Нужно быть готовым очень быстро свалить. Тем временем связист с бандитом добрались до места, и я мог лично, через глаза немертвых, полюбоваться развернувшимся боем. Как я и предполагал, разношерстная группа окруженцев нарвалась на немцев и теперь с боем отходила в лес. А все потому, что идиоты. Вот какого азота-то, нужно было днем переться по дороге. На что они вообще рассчитывали? Тяжело вздохнув, подключил к бою своих слуг. Кстати, не связанный, ни тем более бандит, особыми боевыми навыками похвалиться не могли, зато живучесть их была на высоте. Вообще, упокоить умертвие пулевым оружием крайне непросто, попадание в голову или тело практически никак не вредили немертвому. Единственное, что его могло убить, это если пуля перебьет ему позвоночник, причем так, чтобы его раздробило. Тогда из-за разорванных магистралей некроэнергия быстро истечет наружу, и такое умертвие прекратит существование. Именно поэтому мертвякам всегда отрубали голову или сначала ломали руки-ноги, а потом все равно отрубали голову. Вмешательство двух почти неубиваемых бойцов задержало немцев, дав время отойти бойцам Красной Армии. В итоге, когда мои мертвяки от многочисленных попаданий лишились возможности полноценно двигаться, бойцы сумели оторваться. Конечно, мне пришлось дистанционно отключать изрешеченные тела, благо при подъеме я учел такую возможность. На мою стоянку отходящие бойцы наткнулись через несколько минут. К этому времени я благоразумно отвел двух бандитов в сторону, не забыв, навешать на них часть своего имущества. Разгоряченные боем бойцы чуть не пристрелили моего сержанта, но, к счастью, отсутствие оружия в руках и форма красноармейца помогла быстро опознаться. Хотя немецкий пулемет, стоящий у его ног, вызвал косые взгляды. Через десяток секунд из леса выскочил капитан с артиллерийскими петлицами, одним взглядом оценив обстановку, приказал подобрать меня, остатки моего добра и, прихватив зомби с пулеметом, продолжать движение. На отдых остановились только через пару километров, когда бойцы буквально валились с ног от усталости. Мой молчаливый солдат не выказал ни малейшего признака утомления, и это при том, что бежал с пулеметом и набитым патронами вещмешком. Как бы мне на этом не погореть. Похоже, выносливость и сила сержанта вызвала у капитана удивление, так как первым делом, едва бойцы устроились на отдых, скомандовал: «Боец, ко мне!» Пришлось брать управление сержанта на себя. Неуклюже изобразив строевой шаг, подошел к капитану, отдал воинское приветствие, но вместо молодцеватого доклада что-то промычал и вынул из нагрудного кармана книжку красноармейца. Контузия, так как выглядел у мертвия, неважно, ему одновременно поверили и не поверили, все-таки человек с контузией вряд ли мог отмахать несколько километров с пулеметом на плече и при этом даже не вспотеть. Несмотря на документы, подозрительности во взгляде капитана не убавилось, но большего от контуженного бойца он не добился. Хорошо, что догадался сменить сержанту гимнастерку, а то несколько дырок в теле было бы объяснить гораздо труднее, чем немоту, бледную физиономию и неутомимость. Следующим на очереди был я. После предъявления своих документов ответил на несколько вопросов, причем почти не врал. Единственное, немного исказил правду, когда сказал, что сержант с еще двумя бойцами подобрали меня в лесу. Про героическую гибель моих товарищей капитан знал, так как все происходило на его глазах. На этом вопросы у капитана закончились, времени допрашивать меня более вдумчиво не было, немцы по-прежнему висели у нас на хвосте. «Выдвигаемся», — скомандовал капитан. Солдаты с ворчанием поднимались, разбирая свое оружие, четверо бойцов подхватили мои носилки и, ругаясь сквозь зубы, побежали вслед за товарищами. Итого 30 человек, каждый третий легко ранен, вооружены неплохо, но с боезапасом напряженка, как и с продуктами, моих запасов для такой орды хватит на один день. На закате немцы от нас отстали, прекратив преследование. Артиллерист, продемонстрировав наличие мозгов, воспользовался этим и, не позволив усталым бойцам устроить привал, погнал солдат дальше, стараясь как можно меньше оставлять следов. Для чего он даже загнал всех в ручей, по течению которого мы шли почти полчаса. Так себе уловка, и если немцы окажутся достаточно упорными, то надолго это их не задержит, и не дай азатат среди них окажутся опытные егеря. Тогда мы от них вообще не уйдем. На отдых остановились, уже глубокой ночью, измученные марш-броском солдаты буквально падали где останавливались и мгновенно засыпали. В итоге из бодрствующих остался только я, сержант и сам капитан. Немного поколебавшись, назначил моего зомби часовым, приставив меня ему в помощь. Также нести караул нам помогали два бандита, что все это время шли за нами и теперь расположились в сотне метров от лагеря. Уже под утро почувствовал, как умер один из бойцов, пожилой мужчина, судя по его синюшним губам, не выдержало сердце. Чего добру пропадать, пусть послужит родине и некроманту, и после смерти. В 6 часов утра по трофейным часам, тем что без свастики, я с трудом поднялся с тощей кучки травы и, опираясь на срезанный для меня сержантом ствол молодой березки, доковылял до спящего капитана. Землистый цвет его лица и тяжелое дыхание со свистом подсказали мне, что с ним не все в порядке. Наверняка, тоже с сердцем проблемы. Растолкав капитана, упрыгал обратно на свое место. Быстро приведя себя в порядок, капитан бросил мрачный взгляд на неподвижную фигуру сержанта с пулеметом наперевес и пошел поднимать бойцов. Кажется, подозрения капитана крепнут. Вот только в чем он его подозревает? К смерти своего товарища усталые солдаты отнеслись равнодушно, только капитан произнес несколько слов над могилой умершего, да записал в свой блокнот место, где был похоронен покойный. Ну, это он зря, усатый еще послужит. После быстрого завтрака, взятого из моих запасов, кстати, капитану даже в голову не пришло спросить у меня или сержанта разрешение, что вызвало во мне глухое раздражение. А вот немецкие пайки его внимание привлекли, но сейчас не время было задавать острые вопросы, но, судя по взглядам, кидаемым бойцами на сержанта, Вопросы появились у всех. Надеюсь, они не настолько тупые, чтобы принять нас за диверсантов, потому что представить себе настолько безмозглых диверсантов просто невозможно. Что примечательно, солдаты, сами не замечая, подсознательно сторонились сержанта, словно чувствовали его чуждость. Как я и думал, на обеденном привале капитан, кстати, звали его Степан Аркадьевич Ведерников, решил все-таки задать свои неудобные вопросы. Начал он с того, что приказал сержанту сдать пулемет одному из бойцов, после чего с четырьмя солдатами покрепче отвел его немного в сторону от лагеря. Пришлось мне напрямую подключаться к сержанту, чтобы иметь возможность адекватно реагировать. На этот раз капитан продумал способ общения, сунув умертвию в руки карандаш с блокнотом. К счастью, кое-какая информация о жизни сержанта мне досталась, так что на вопросы имя, фамилия, из какого полка и откуда немецкое оружие и продукты, ответить смог. Писать пришлось печатными буквами, долго выводя каждую, так как вдруг оказалось, что навык чистописания у зомбина сохранился. Допросом капитан был удовлетворен, хотя подспудные сомнения у него все же остались, в основном они были вызваны запредельной силой и выносливостью сержанта. Следующим был я, но так как особых подозрений моя малоподвижная туша изначально не вызывала, то мой допрос прошел быстро и без давления, я просто подтвердил ранее сказанное, дополнив рассказ парой упущенных подробностей, что косвенно подтверждали слова сержанта. Следующие сутки прошли в подавленном настроении, чему способствовали закончившиеся запасы продуктов и начавшийся дождь. Правда, некоторые оптимисты радовались, что дождь смоет их следы. Кстати, пулемет сержанту не вернули, как и вещмешок с боеприпасами, что немного меня расстроило, как и двух бойцов, что теперь тащили все это, втихомолку проклиная капитана. Ночью, не выдержав голодных разводов в своем тощем брюхе, отправил сержанта к бандитам за сухпайком. Несмотря на часовых, выставленных бдительным капитаном Ведерниковым, сержант, видящий в темноте, как кошка, легко покинул лагерь и также, не потревожив никого, вернулся, принеся мне галеты и горячий чай во фляжке. «Ну и толку от твоих часовых, если они все равно ничего в темноте не видят?» С иронией подумал я, нагло хрустя галетами под шум дождя. Под огромной сосной мне было сухо, а пара плащ-палаток обеспечивали теплом и относительным комфортом. Никаких угрызений совести я не испытывал, окружающие люди мне были почти так же чужды, как и те, что находились по другую сторону фронта. Утром единственный из всего отряда проснулся довольным, рана заживала и практически не тревожила, а остатки сладкого чая окончательно подняли мое настроение. «Чё, скалишься, щегол?» – зло бросил помятый после сна боец. Вторые сутки без еды сделали всех злыми и раздражительными. «Доброе утро!» – лучезарно улыбнулся я злобному мужику. Тот сжал кулаки и решительно шагнул ко мне. Что он хотел сделать, я так и не узнал, так как на плечо бойца легла тяжелая рука сержанта. Солдат вскрикнул от боли и, вывернувшись из схватки у мертвия, отступил, матерясь сквозь зубы. В этот момент моя троица немертвых, что расположилась в кустах в сотне метров от лагеря, подала мне сигнал, что несколько десятков живых двигаются в нашем направлении. Писец котенку, больше срать не будет. Глава 5. Пришлось в срочном порядке подтягивать мертвяков ближе к лагерю, чтобы в случае чего у меня была возможность быстро эвакуироваться. Но, к счастью, мои тревоги оказались напрасными, так как приближающаяся группа оказалась своими. Как оказалось, это были такие же, как и мы, окруженцы, только более многочисленные и организованные. Нас обнаружила из разведка, точнее будет сказать, наши следы, по которым их разведчики нас и нашли. Узнав, что отрядом командует целый полковник, капитан с едва скрываемым облегчением вздохнул, видимо, навалившаяся ответственность за жизни людей его серьезно тяготила. Через пару часов я понял, что положение отряда полковника Герасимова нисколько не лучше, чем у капитана. У него также не было продуктов и был острый дефицит боеприпасов. Самое смешное, что моему пулемету он обрадовался даже больше, чем присоединению нашего отряда. Нашелся в отряде и комиссар, что немедленно взял подозрительного сержанта на карандаш, но, как и капитан, не смог ничего на него нарыть, во всяком случае пока. Тем же вечером всех здоровых бойцов построили, после чего полковник толкнул речь о боевой задаче. Как оказалось, в нескольких километрах отсюда находилось крупное село, где немцы на базе местного МТМ развернули рембазу, куда ежедневно свозили свою и нашу битую технику, что еще можно было поставить в строй. По замыслу полковника, Мы должны были уничтожить Римбазу, захватив при этом все рабочие машины и уже на них прорываться к нашим. На мой взгляд, довольно бредовый план, и если первая его часть имела право на существование, то кавалерийский прорыв до линии фронта казался мне невозможным. Для осуществления своего плана Герасимов имел несколько экипажей танкистов и опыт командования танковым полком. А если на Римбазе не окажется горючки, и скорее всего бои укладки у танков будут пустые и вряд ли на Римбазе будут храниться снаряды. Интересно, полковник об этом подумал? Мой мозг продолжал генерировать мысли, находя все новые доводы в пользу глупости идеи атаки на Римбазу. В операции участвовало почти 200 человек, хотя весь отряд насчитывал больше 300, но многие имели ранения разной степени тяжести, а еще часть бойцов тупо не имели оружия и также были оставлены в лагере. Сержант, несмотря на контузию, почему-то попал в число участвующих, и, как мне показалось, здесь не обошлось без капитана Ведерникова и комиссара, которому сержант не понравился с первого взгляда. 200 бойцов тихо ушли в ночь, вместе с ними ушли и все командиры, включая комиссара, предоставив 100 бойцов самим себе. Ожидаемого мной падения дисциплины и последующего дезертирства не случилось, видимо, большинство были уверены, что скоро отцы-командиры вернутся с победой танками. Завернувшись в плащ палатки, переключился на сержанта, что спокойно шагал вместе со всеми. Хорошо, хоть оружие выдали. Выданная Масинка была далеко не первой свежести, но намекала на провал операции, вовсе не это, а 5 патронов, что сержанту выдали на весь бой. Идти на штурм с 5 патронами в кармане. Что может пойти не так? Благодаря ночной темноте к Римбазе, расположенной за пределами села, удалось подобраться почти вплотную. Охранялась она из рук вон плохо, но та же темнота не позволила правильно скоординировать атаку, поэтому одновременный удар с 3 сторон получился в разнобой. Но, как оказалось, этого и не требовалось. Римбазу охраняло всего 5 солдат, которые сразу сдались, едва на территорию ворвались штурмовики, остальные были обычными механиками, причем большая часть ремонтников оказались местными и работали на немцев добровольно. Римбаза была взята без единого выстрела. Не особо разбираясь в местных хитросплетениях, полковник приказал ремонтников запереть в какой-то сарай, а немцев расстрелять. К удаче полковника, небольшой запас бензина и соляры на Римбазе нашелся, в отличие от боекомплектов. После экспресс-допроса старший механик поведал, что отремонтированные танки куда-то перегоняют, где и укомплектовывают боеукладку. Покидали МТМ мы на 3 танках и 2 грузовиках, причем танки были советскими и, как мне показалось, какими-то несерьезными. Мне они казались неуклюжими угловатыми коробками с до смешного тонким стволом пушки. Из подслушанного разговора танкистов понял, что нам достались легкие танки Т-60, совсем недавно поступившие на вооружение. Естественно, всех бойцов транспорт вместить не мог, так что основная часть отправилась в лагерь пешком. Мы уже были на опушке леса, когда неожиданно из-за пригорка выехал броневик с вытянутой мордой. Кресты на его боках ясно давали понять, что удача наша закончилась. Не останавливаясь, броневик дал длинную очередь по скоплению людей, буквально срезав 10 бойцов. Это послужило спусковым крючком для паники. Мгновенно забыв о дисциплине, солдаты бросились в лес, сопровождаемые грохотом пулемета. Уже никто не заметил, как из кузова ганамага выпрыгивали солдаты в мышиного цвета форме и открывали огонь по бегущим. Сержант легко обогнал бегущих бойцов и одним из первых достиг леса, после чего, повинуясь моему приказу, остановился и, вскинув винтовку, взял на прицел серую фигуру. Немецкий солдат, похоже, не ждал ответного огня, так как стоял в полный рост и азартно дергал затвор после каждого выстрела. Хорошо, что у зомби не трясутся руки и нет дыхания. Плавно потянув спусковой крючок, дождался толчка приклада в плечо и, быстро рванув затвор, выбросил на землю блестящую гильзу. Краем глаза отметил, что не промахнулся, и сейчас солдат лежал ничком в короткой траве. Второй выстрел был не таким удачным и угодил стреляющему с колена немцу в плечо. Третий раз выстрелить не успел. Пулеметчик заметил, что кто-то ведет огонь с опушки леса, и, немного довернув пулемет, причесал кусты, за которыми я прятался. Тяжелые пули с влажным чавканьем на вылет прошили грудь сержанта, опрокинув его на землю, что, впрочем, никак не сказалось на боеспособности у мертвия. Самое смешное, это то, что угнанные танки были совсем рядом, но без боекомплектов, они по сути были обычными тракторами, не способные прикрыть пехоту даже броней, так как борт этих легких «Тайюнков» легко прошивался пулеметным патроном. В итоге операция прошла успешно, но с парой нюансов. У нас есть 3 танка, но без БЭК и мы потеряли более 50 человек при отходе, также имеется 2 грузовика, но воспользоваться всем этим добром мы опять же не можем, так как над лесом уже как 5 минут кружится какой-то странный двойной самолет, понять, что это разведчик по нашей душе, много ума не требовалось. А еще, в течение 2-3 часов здесь станет тесно от солдат в не нашей форме и лающей речью. Отцы-командиры тоже понимали сложившуюся ситуацию и вместо того, чтобы рассеяться мелкими группами, неожиданно решили дать бой преследователям. К счастью, у командиров был план, а не просто самоубийственный бой. Как оказалось, я сильно недооценил наше командование, так как самоубийственный бой все же входил в план, но затевался он только как прикрытие для отхода основных сил. Ну слава нетленным мощам Аргумазду. 50 бойцов под командованием капитана Ведерникова остались готовить позиции для боя, а я вместе с большей частью отряда был отправлен в глубины здешних лесов. На этот раз меня никто не нес, так как хватало и более тяжело раненых, и мне пришлось ковылять на своих двоих. Естественно, я очень быстро оказался в конце уходящей колонны, причем с каждым шагом я отставал все больше и больше, пока в какой-то момент не оказался предоставлен самому себе. Да, организацией отступления полковник вообще не заморачивался. Присев на упавший ствол дерева, я стал терпеливо ждать своих мертвых рабов, что все это время следовали за мной. Не успел я заскучать, как лес взорвался звуками боя. К счастью, мы успели уйти достаточно далеко, поэтому я продолжал спокойно сидеть, ощущая, как в нескольких километрах позади гибнут люди. 10 минут спустя из кустов, треща ветками, выломились 3 фигуры, увешанных вещмешками и оружием. Едва сдержал смех, глядя на вымазанного подсохнувшей землей усатого. Особенно комично выглядели его усы, испачканные рыжей глиной. Вроде и выкапывался с глубины меньше, чем полметра, а вывозился как болотник. За несколько минут под моим чутким руководством мертвяки из 2 жердей и плащ-палатки соорудили носилки, на которые я с облегченным стоном и завалился. Идти по следам отступающего отряда я посчитал недальновидным, так как скорее всего за ними пойдут егеря и вряд ли такой крупный отряд просто так отпустит. Лучше немного в стороне и обязательно с арьергардным охранением. Думаю, когда сержант вернется, его туда и определить, все равно он сильно потерял в товарном виде. Сейчас мой боевой зомби самостоятельно шел через лес, стараясь не попадаться на глаза. Причем пару раз ему пришлось притвориться совсем мертвым, когда рядом проходили остатки разбитого заслона или поисковые отряды немцев. Труп с развороченной пулеметным огнем грудью никого не заинтересовал. А все-таки хорошо, что у полковника не оказалось медиков, даже затрудняюсь представить себе их реакцию, если бы они устроили медицинский осмотр сержанту. Посмеиваясь над своими мыслями, я прямо на ходу устроил перекус, запивая немецкую тушенку крепким кофе, перелитым во фляжку. По дороге меня начали одолевать мысли о моем будущем. Как устроиться в мире без магии бедному некроманту? Пойти ли мне на службу местному правителю или правильнее будет скрывать свои таланты и жить обычной жизнью? Везде имеются свои плюсы и минусы. Если работать на короля, то скорее всего у меня будут ресурсы для работы, что позволит мне развиваться гораздо быстрее. Также думаю, что золотом и землями я тоже не буду обделен, но из отрицательного обязательно придет время, когда король поймет, что я стал слишком опасен и меня скорее всего попытаются убить, возможно даже успешно. Мощь оружия в этом мире вызывает уважение. Ну, а если жить простым обывателем, то минусы — это отсутствие всего вышеперечисленного и честная бедность. Насколько я понял, в этой стране жить достойно может только правящая верхушка. Так ничего и не решив, отложил этот вопрос до тех пор, пока я не уберусь с линии фронта. На ночь остановился в небольшой ложбинке, выставив мертвяков в качестве охраны. Как я и думал, немцы не собирались просто так отпускать окруженцев, и до самого утра в лесу трещали винтовочные выстрелы, перемежаясь редкими пулеметными очередями и взрывами гранат. Посреди ночи, всего в 50 метров от моей стоянки, прошел отряд из дюжины человек. Ночное зрение одного из бандитов четко различило камуфляж на гостях, а вот и немецкие егеря. Такое близкое соседство вызвало у меня беспокойство, но так как костра я не разводил и сильно пахнущих продуктов не употреблял, то в итоге остался незамеченным. Мертвые, благодаря своей абсолютной неподвижности и отсутствию дыхания, тоже оказались для загонщиков невидимками. Нужно срочно наращивать численность у мертвей. И неплохо бы поднять кого-то посильнее простых зомбаков. Может, на рыцаря смерти замахнуться. Но после недолгих размышлений пришлось отказаться от несвоевременного проекта. На него попросту не было времени и нужных ресурсов. «Ничего, дайте только срок», – пробормотал я, одновременно ощутив, как в зону моей чувствительности вошел сержант. В предрассветной мгле я с трудом различил высокую фигуру своего умертвия, и тем неожиданней было увидеть, что мертвяк на плече держит какое-то тело. Приблизившись, с удивлением опознал в теле бессознательного капитана Ведерникова. «Вот тебе и пирожки из печени зомби. Неужели остаточная память?» Остаточная память была одним из необъяснимых феноменов в искусстве некромантии, время от времени у различных поднятых умертвий, как, впрочем, и у стихийно поднявшихся, обнаруживались остатки прижизненного сознания, что, кстати, делало умертвие гораздо умнее и самостоятельнее, одновременно повышая шанс сброса поводка. Кстати, при должном мастерстве из такого умертвия можно было вырастить и высшую нежить. Что любопытно, это была именно моя теория, которую я почти доказал в одном из проектов, но моя преждевременная гибель не позволила мне завершить эксперимент. ХММ, кажется, сама судьба предоставляет мне шанс завершить эксперимент. Приказав сгрузить капитана на землю, первым делом полез проверять управляющую программу. Все было в порядке, но помня о словах своего учителя, что любил повторять, есть два типа некромантов: те, кто предпочитают постоянно усиливать контроль, и те, кто хрустят своими костями на зубах своего же умертвия. На всякий случай сделал второй контролирующий контур, после чего полез в глубины сознания сержанта, благо никаких природных щитов, что по умолчанию существуют у всех разумных, у мертвяка уже не было. Как я и думал, самосознание сержанта частично уцелело, и в какой-то мере он до сих пор осознавал себя сержантом Красной Армии. Любопытно. Естественно, настолько ценный экземпляр я не мог оставить без ремонта, поэтому, потратив несколько часов и пару своих микроскопических резервов, зарастил все дыры в его теле. Недостающую массу взял у одного из бандитов, заставив того отрезать себе руку до локтя. Закончил я, когда солнце уже было высоко, а у меня от неудобной позы затекла шея. С тихим подвыванием широко зевнул и потянулся, неожиданно наткнувшись на взгляд капитана Ведерникова. Из-за дикой смеси эмоций я так и не понял, чего в его глазах больше, страха или удивления. ХММ, вроде бы у него пулевое ранение бедра и головы, как он жив, то еще. Мое приближение вызвало всплеск ужаса у военного, он даже попытался отползти, но связист прижал его к земле. «А-а, вот оно что, по касательной прошло, просто кусочек скальпа содрало». Рана на бедре выглядела куда хуже, так как мое магическое зрение подсказывало, что там уже начался некроз тканей. Если не вынуть пулю и не обработать рану в ближайшее время, капитан не жилец. Может, тогда его сразу добить, чтоб не мучился. Судя по расширившимся глазам Ведерникова, мои мысли слишком ясно отразились на лице. «Я буду молчать», — буквально каркнул пересохшим горлом капитан. «И о чем же вы будете молчать, Степан Аркадьевич?» Повинуясь моему мысленному приказу, один из бандитов подошел к капитану и передал ему флягу с водой. Бросив на меня нечитаемый взгляд, мужчина надолго припал к горлышку фляги. Я терпеливо ждал ответа, размышляя, насколько хорошо будет владеть оружием зомби-капитан. «Клянусь, никто не узнает, что вы колдун». Страху в голосе капитана поубавилось, видимо, не зря он был боевым командиром. «Дожился, меня магистра некромантии и некрохимерологии назвали деревенским колдуном». Несколько мгновений я размышлял, нужен ли мне живой свидетель. По всему выходило, что нет. С другой стороны, рано или поздно о моих способностях все равно кто-нибудь узнает. Так почему бы сейчас не начать поиски верных людей? Все-таки, как ни крути, человек – животное стайное, и жить в окружении мертвых долго не может. Прервав свои размышления, обратил внимание на капитана, который каким-то шестым чувством понял, что именно сейчас решается, будет он жить или нет. Поймав напряженный взгляд Ведерникова, улыбнулся и буквально физически почувствовал облегчение мужчины. «Полагаю, что как человек достаточно разумный, вы понимаете, что больше не принадлежите себе». На этих словах капитан дернулся, словно мои слова задели его за живое. Кажется, для него мысль принадлежать кому-то словно вещь, болезненно. «Ничего, со временем привыкнет. Нужно обработать ваши раны». Степан Аркадьевич кивнул и, порыскав глазами по земле, подобрал кусок ветки, поле чего, зачем-то засунул его в рот, стиснув зубы. А во, мужик-то кремень, думал я, буду его по-живому резать. Степан Аркадьевич, это излишне. Коротко коснувшись раны на бедре, точечно выплеснул строго отмеренную порцию некроэнергии, убив нервные окончания вокруг раны. Глаза капитана расширились, когда он понял, что терзавшая его боль отступила. Дальше было делом техники. Используя только два совершенно неподходящих для этого ножа, я вынул сплющенную пулю, вычистил рану и еще одним выбросом некроэнергии убил в ране всех микроскопических существ, что приносит болезни. Благодаря своей специализации, я знал о человеческой и не только о человеческой анатомии буквально все, думаю, что мог бы легко дать фору местным хирургам. А если учесть, что все свое ученичество мне пришлось провести буквально ковыряясь в телах, далеко не всегда мертвых, то и опыт у меня кое-какой имелся. Мне бы набор хирургических инструментов, и можно будет сократить затраты энергии и значительно упростить и ускорить ритуалы. Да и своим живым рабам можно оказывать медицинскую помощь. Под мысли о том, что я мог бы сотворить, имея полный набор инструментов или расходных материалов, быстро обработал рану на голове и замотал бинтом. Избавившись от боли и частично страха передо мной, капитан ожил прямо на глазах. «Простите, не помню вас по имени. Если сравнивать наш последний разговор, явно добавилось уважение». Мелькнула ироничная мысль. Немного робко начал разговор мой пока что слуга, а в ближайшем будущем раб. Укоризненно покачав головой, представился. «Петров Василий Иванович, боец Красной Армии». Последнее добавил с нескрываемой иронией. «А вы в самом деле колдун?» Не скрываясь, поморщился. «Степан Аркадьевич, я некромант, а колдун это деревенский фокусник. Прошу прощения, если задел вас, но в чем разница?» Тяжело вздохнув, терпеливо объяснил. «Чтобы вам было понятнее, проведу аналогию. Маг и колдун – это все равно, что командир артиллерийского полка и заряжающий. Маг всегда на порядке сильнее, больше знает и вообще более разносторонне образован. Значит, маг и некромант – одно и то же. Маг – это общее название владеющих силой, а некромант – это специализация. Как в армии, кто-то танкист, а кто-то артиллерист, так и у магов. Значит, ваша специальность оживлять мертвых? Я не оживляю мертвых, я поднимаю немертвых». Судя по глупому выражению на лице капитана, разницу между мертвыми и немертвыми он не уловил. Боги, стоило попадать в другой мир, чтобы столкнуться все с той же тупостью, которую мне с завидной регулярностью демонстрировали студенты. Пришлось прочитать капитану получасовую лекцию, а разница между мертвыми, немертвыми и живыми мертвецами, были, кстати, и такие, а также о том, чем на самом деле занимается некромант. Кажется, капитан проникся и молчал до самого обеда, и только когда сержант, несший Ведерникова на спине, аккуратно его сгрузил на землю, задал еще один вопрос. «А где этому учит? Сомневаюсь, что на земле вообще есть маги кроме меня. Так вы инопланетянин». Можно сказать и так. После плотного перекуса капитан взялся меня прощупывать, на чьей я стороне. Начал издалека. «А как вы относитесь к партии?» Много времени понять, куда клонит Степан Аркадьевич, мне не потребовалось. Усмехнувшись, сразу ответил на все незаданные вопросы. «Мне плевать на политический строй страны, главное, чтобы он мне не мешал». Капитан помрачнел, погрузившись в угрюмое молчание. «Фашизм – это бесчеловечный режим. Начал было Ведерников мое просвещение. Степан Аркадьевич, я понимаю ваше стремление перетянуть меня на сторону Советского Союза, но вы должны понимать, что лично у вас теперь одна сторона, и это я. По сути, вы мой раб, нравится вам то или нет». Лицо капитан побагровело, и он даже открыл рот, чтобы сказать что-то глупое и героическое. Поймав его взгляд, я заставил мужчину на несколько мгновений зависнуть с открытым ртом, после чего по линии взгляда адресно влил в его организм микродозу некроэнергии, после чего сердце молодого и крепкого мужчины пропустило несколько ударов, а он сам побледнел до легкой синевы и почти полминуты пытался протолкнуть воздух в легкие. Дальнейший путь проходил в угрюмом молчании, и только когда мы остановились на ночную стоянку, мужчина мрачно спросил: «Что вы собираетесь со мной делать?» Удивленно взглянув на капитана, ответил: «Разве мы не решили это вопрос?» Злой и упрямый взгляд Степана Аркадьевича продолжал сверлить мне переносицу. Ничему-то его жизнь не учит. Опять смотрит в глаза чародею. «Если вам нужна конкретика, то вот она. Вы все равно будете мне служить, хотите вы того или нет. Разница только в том, будете ли вы при этом живы. По упрямо сжатым челюстям капитана и поверхностным мыслям, я понял, что он твердо решил, что едва мы выйдем к своим, он сразу же доложит обо мне командованию. Обычный человек, что имеет глупость, постоянно заглядывает в глаза опытному магу, буквально своими руками приоткрывает для него дверцу, к своим поверхностным мыслям. Глупец. До полуночи, пока капитан делал вид, что спит, наблюдая за мной из-под тишка, я разрабатывал печать молчания. Вообще-то это довольно широко известное заклинание, но из-за своей нынешней слабости мне его было не потянуть по резерву, поэтому пришлось его перекладывать на ритуал. А это сотни глифов и довольно сложная геометрия печати. Утром мы никуда не пошли, так как я с помощью сержанта стал перерисовывать из блокнота на землю придуманный ритуал печати. Капитан был по-прежнему мрачен и неразговорчив. Закончили только к обеду. Влажная земля была не лучшим холстом для тонких печатей, а низшие немертвы – помощником. «Степан Аркадьевич, идите сюда». Интуиция подсказала опытному солдату, что ничего хорошего его в сложном геометрическом рисунке не ждет, но раненый и без оружия он не мог сопротивляться умертвию, что в несколько раз был сильнее обычного человека. Через минуту несколько капель крови капитана упали на печать, а мой резерв ухнул, словно в бездну, заставив меня пережидать легкую тошноту и головокружение. «Ничего», — утешил я сам себя, — «для расширения источника это даже полезно». Убедившись, что печать легла правильно, улыбнулся. «Степан Аркадьевич, наша проблема с вашей болтливостью решена. Теперь вы без моего разрешения никому не сможете обо мне рассказать». Артиллерист побледнел, почувствовав давление печати, ярость словно морская волна на крутой берег, выплеснулась на его лицо. «Ублюдочный колдун!» — в бешенстве выкрикнул капитан. Сержант, стоящий за его спиной, молча наклонился и, схватив его за запястье, без усилий разжал сжатый кулак и с влажным хрустом сломал ему мизинец, выгнув его в обратную сторону. Укоризненно покачав головой, произнес: «Я маг, а моя мать была из благородной семьи, и не вам, крестьянскому сыну, указывать на мое происхождение. Запомните, Степан Аркадьевич, что оскорблять своего господина – это короткая дорога на ритуальный стол. Я тебя не боюсь. Ах, оставьте свою безумную смелость. Вы просто еще не знаете, что некроманты могут сделать с человеком». Дальше слушать яростные маты капитана я не стал, просто приказав сержанту немного сдавить ему горло. Пока капитан хрипел, тщетно борясь с остальной хваткой умертвия, я размышлял о рабской печати. Вообще-то переложить на ритуал такое заклинание, к слову относящееся к высшим, было настолько непросто, что даже в лабораторных условиях, где у меня под рукой были бы нужные материалы и справочники, заняло бы не менее недели, а то и двух, а уж в полевых условиях это работа на несколько месяцев. Похоже, все-таки придется с капитаном договариваться, по крайней мере, пока я не переработаю рабскую клятву под ритуальную печать. Глава 6. Утром, неспешно позавтракав и смакуя каждый глоток, выпив кружку кофе, я жестом подозвал своего живого слугу к себе. Конечно, из-за раны на бедре капитан еще не мог ходить, но сержант, оказавшись рядом, легко, словно маленького ребенка, поднял мужчину и перенес его поближе ко мне. «Степан Аркадьевич, я тут поразмыслил над сложившейся ситуацией и решил, что нам с вами нужно заключить, так сказать, джентльменское соглашение. Вы не предаете меня, не пытаетесь ударить в спину или как-то еще навредить, а я со своей стороны обязуюсь в этой войне помогать Советскому Союзу. Если же наше соглашение вас не устраивает, то, возможно, мне больше подойдет противоборствующая сторона». Услышав о возможном предательстве, капитан сжал кулаки и с ненавистью во взгляде уставился мне в лицо, но через секунду до него дошло, что в моем спиче речь шла не только о предательстве. «Какие гарантии, что вы не обманете?» — хрипло спросил Степан Аркадьевич. «Те же, что и у вас, слово». Несколько мгновений меня сверлили взглядом, пытаясь понять, насколько мне можно доверять, но в итоге капитан тихо выругался и согласился. «Замечательно, а теперь нам пора двигаться дальше». После того, как капитана отпустило нервное напряжение, он снова стал засыпать меня вопросами на тему, что могут маги и что могу конкретно я. «А сколько вы можете контролировать вот таких бойцов?» Капитан с волокуши, которую тянул однорукий бандит, кивнул на сержанта. «Если их поднимал я, то количество не имеет значения. Допустим, у вас будут необходимые ресурсы и вы поднимаете миллион таких покойников, вы сможете ими всеми управлять в бою, безусловно, но мне и не придется лично этим заниматься, всегда можно сделать ЭЭ более продвинутых умертвий для управления массой. Похоже, в мечтах капитана миллионная армия умертвий уже повергала в прах всех врагов. Представляю, сколько времени и усилий придется потратить, чтобы поднять такую массу низкопробного мяса. Наверняка придется рисовать гекатомбу в пару квадратных километров, причем делать это придется на древнем могильнике, иначе мне тупо не хватит резерва запитать ее. Конечно, можно пойти и по извращенному пути и поднимать в ручном режиме, но боюсь, это займет десятилетия. Еще через сутки пути, во время которого не произошло ничего примечательного, я отправил одного бандита и усатого на разведку. У нас кончались продукты, да и просто хотелось пополнить свою армию новыми солдатами. Ночью усатый подал сигнал, что нашел скопление живых, пришлось прервать свой сон и перебираться в мертвяка, причем достал до своего зомби с большим трудом, тот был практически на пределе дальности моих нынешних возможностей. Надо будет провести кое-какие модификации для увеличения радиуса руки. С этой мыслью я из-за кустов осмотрел стоянку каких-то оборванцев. Не то, это похоже очередные окружицы, без еды и почти без оружия, много раненых и мало дисциплины. Нет, такие товарищи мне не нужны. Прикинув расстояние до окруженцев, понял, что нас разделяет не меньше 20 километров. Нет, слишком далеко, замучусь тела таскать. Приказав умертвию оставить окруженцев и возвращаться, упал на кучу лапника и мгновенно заснул. Повезло бандиту, под утро он наткнулся на деревню, о чем немедленно мне просигналил. ХММ, всего 9 километров, через пару часов уже можем быть там. Тем не менее, мы не торопились и к деревне прибыли, когда летнее солнце стояло уже высоко и начинало ощутимо припекать. Бездумно бросаться в деревню мы не стали, а залегли на опушке и принялись наблюдать. На двух улицах, из которых и состояла деревня, было пусто, что, впрочем, ни о чем не говорило, так как летом крестьянину не до прогулок. Беленые хаты с соломенными крышами и плетеными заборами навевали скуку, и незаметно для себя я, разморенный солнышком, задремал. Вот же суки! Голос капитана, буквально сочившийся ненавистью, вырвал меня из дремоты. Тем временем в деревне разворачивалась сцена, которую мне уже неоднократно приходилось наблюдать во времена моей службы в королевской армии, в качестве штатного некроманта. Надо же, вроде бы и мир другой, и технологии на порядок выше, а в итоге все тоже уродливое лицо войны. Посредине улицы стоял немецкий мотоцикл с коляской, в которой сидел здоровенный детина и развлекался тем, что время от времени целились в толпу местных жителей из пулемета, а когда те вздрагивали, заливался гогочущим смехом. Рядом стояли еще двое немецких солдат с винтовками и не давали толпе разбежаться. Чуть поодаль стояла легковая машина, рядом с которой, не обращая ни на что внимания, курил моложавый офицер. Интересно, чего они ждут? Едва успев додумать мысль, как из сарая ближайшего подворья двое мужиков под руки выволокли третьего. Был он сильно избит и практически не стоял на ногах, одет был в одну белую рубаху, сейчас заляпанную кровью, и простые штаны, обуви не было. Оба его конвоира были в гражданском, но вооружены винтовками, а на рукавах виднелись какие-то белые повязки. Ну куда же без коллаборационистов? Из хаты вышли еще двое мужиков в таких же повязках и тоже с оружием. Подтащив избитого поближе к офицеру, бросили его на землю. Немец что-то долго говорил и, судя по его раскрасневшейся лошадиной физиономии, и резким жестом сильно распалился. После чего, отвернувшись от угрюмо молчавшей толпы, махнул белоповязочником рукой, те ловко перебросили через перекладину ворот веревку с петлей и быстро накинули на шею босоногого. Тот был настолько слаб, что практически не сопротивлялся. Не прошло и минуты, как мужчина задергался в петле, но через минуту затих, обвиснув как влажная тряпка. Капитан, бледный от едва сдерживаемого бешенства, катал желваки на скулах. «Этих тварей нужно уничтожить», — ухмыльнувшись его эмоциональному спичу, заменил изжеванную травинку на новую. Повесив бедолагу на воротах, немцы уехали, предоставив предателей и селян самим себе. Едва машина скрылась за поворотом, как толпа поспешно рассеялась, оставив только четверых вооруженных мужчин и покачивающийся труп на воротах. О чем-то посовещавшись, четверка ушла в хату. Через пару часов из дома вышли двое, и судя по их раскрасневшимся физиономиями и нетвердой походке, были она уже порядком треснувши. Тем проще. Зевнув, перевернулся на спину и, закинув руки за голову, стал наблюдать за проплывающими облаками. К закату солнца выяснили, что предателей на самом деле пятеро и все, чем они занимаются, это непрерывно пьянствуют, понемногу грабя крестьян. На дело пошли поздно ночью, точнее пошли не мертвые, а мы остались лежать на опушке. Под покровом ночи четверо умертвей подошли к нужному дому. Где-то на другом конце деревни залаяла собака. Не примиряясь, усатый мощным ударом ноги вышиб дверь и мгновенно исчез в темной хате, словно тени за ним скользнули остальные. Упившиеся коллаборационисты не оказали никакого сопротивления, точнее будет сказать, они вообще не проснулись, даже когда немертвые их стали связывать и перетаскивать в сарай, где до этого держали повешенного мужчину. Через несколько минут за нами пришли бандиты, перетащив нас в хату. Наконец-то хоть какая-то цивилизация. Управляя сразу тремя немертвыми, развил бурную деятельность, первым делом прибавил света у керосиновой лампы и убрал весь бардак со стола. Ужинали вареной картошкой, чугунок с которой, почти самостоятельно, нашел в печи сообразительный сержант. Капитан, не удержавшись, налил себе из огромной бутылки мутного самогона и одним махом влил в себя стакан. Вооружив немертвых винтовками предателей, двоих отправил обратно в лес следить, чтобы какой-нибудь глазастый и болтливый пейзан не решил сбегать к немцам и поведать им о нас. Оставшуюся тройку оставил охранять дом. «Ну что, Степан Аркадьевич, пришло время немного подлечиться». Капитан, после принятного самогона, ставший еще угрюмее, чем обычно, промолчал. Содрав домотканый половик с пола, выбросил его в сени, достал из печи головешку и при свете керосиновой лампы стал рисовать печать иссушения, ту самую, которой я заимствовал жизненную энергию у пленного немца. Вообще-то этот ритуал или печать все называли по-разному, не относились к школе некроманти, как ни странно, но это действо было из ритуальной школы жизни. Я всегда знал, что эти лицемерные говнюки, по жестокости, дадут 100 очков вперед любому демонологу. Сержант, направляемый моим приказом, занес в дом связанного пленного. Пришлось срезать с него одежду, после чего искать гвозди, чтобы закрепить тело в печати. На секунду мое внимание привлекла грязно-белая повязка с надписью на немецком «Полизист». «ХММ, полицай». Перевел я слово на русский, так и не уловив его смысла. Еще час провозился с нанесением глиф на тело, причем едва я прорезал первую линию, как тело очнулось и принялся вопить и брыкаться. Пришлось подключать сержанта, чтобы он придержал слишком резвого полицая. Все это время Степан Аркадьевич молча смотрел, как я режу пленного, и только его глаза, горящие злым удовлетворением, выдавали его бушующие эмоции. На этот раз печать получилась более качественная, и моя рана из багрового рубца, что постоянно кровоточила, превратилась в белую полосу. Остатки энергии потратил на капитана Ведерникова, что, конечно, полностью не исцелило его раны, но по крайней мере он смог самостоятельно передвигаться. Иссохшее мумифицированное тело полицая сержант вынес в огород и закопал. Предлагаю на сегодня закончить, а продолжить завтра с новыми силами. Степан Аркадьевич молча кивнул и, приняв еще один стакан вонючего пойла, лег на широкую лавку, застеленную полушубком, и отрубился. Кажется, ритуальная магия произвела на Степана Аркадьевича сильное впечатление. Впервые с появления в этом мире разделся и, застонав от удовольствия, растянулся на настоящей кровати с настоящим постельным бельем. И даже то, что на ней раньше спал какой-то полицай, меня нисколько не смутило. Первое, что теряет маг, начиная заниматься некромантией, это брезгливость. Утром я проснулся от запаха жареной картошки, потянувшись, не отказал себе в удовольствии несколько минут понежиться в кровати. И только потом, натянув штаны, пошел умываться, шлепая босыми ногами по деревянному полу. Капитан уже сидел за столом и ел жареную картошку, пришлось быстро завершать гигиенические процедуры, одеваться и садиться за стол. Что дальше? Ведерников с утра был не в настроении, возможно, сказывался вчерашний самогон. Долечу вашу ногу, а из остатков полицаев подниму пламенных бойцов Красной Армии. Ирония в моем голосе Степану Аркадьевичу не понравилась, но тем не менее он промолчал. Василий Иванович, по какой-то причине Ведерникову было трудно называть меня по отчеству. Вы бы не могли не трогать тело председателя колхоза. Полагаю, это вы про того бедолагу, что вчера повесили полицай. Да, как скажете, Степан Аркадьевич. Естественно, если бы стояла такая необходимость, то я бы просто проигнорировал просьбу капитана. Но у меня на очереди было еще три тела, а учитывая, что задерживаться я здесь не собирался, то даже их я не успевал поднять. А ну как немцы приедут? В обед, когда я устал и после двух подъемов отдыхал на крыльце с кружкой кофе, Пришла какая-то женщина в длинной юбке и синем платке, с тяжелой корзиной в руках. Увидев бойца Красной армии, спокойно сидящего на крыльце с кружкой в руках, остановилась, открыв рот, и несколько долгих мгновений меня разглядывала. «Красные!» — пробормотала женщина и попыталась сбежать, но усатый, бесшумно подошедший сзади, толкнул ее обратно во двор. «Закричишь, перережу горло!» — равнодушным голосом предупредил я побледневшую женщину. Вышедший из-за угла бани один из бандитов подошел к женщине и забрал у нее из рук корзину, оказалось, с продуктами и уже знакомым бутылем самогона. «Значит, кормишь предателей и оккупантов?» — деланно спокойным голосом спросил женщину капитан, появившийся из дверей дома. Краем глаза заметил на поясе Ведерникова кобуру с ТТ, а он зря времени не теряет. «Степан Аркадьевич, через полчаса уходим». Ведерников погасил свой бешеный взгляд, которым доводил до инфаркта женщину, и, не скрывая ненависти, буквально прошипел: «Расстрелять бы тебя, контранедобитая, да руки марать неохота». Резко развернувшись, капитан скрылся в доме. «Любезная, нам нужны продукты, в ваших же интересах выделить их из своих запасов. Сержант, проконтролируй». Женщина на негнущихся ногах вышла за ограду, немертвой тенью последовал за ней. «Как я и предполагал, местные попытались нас сдать немцам. Уже перед самым нашим выходом в деревню пришел один из бандитов, что я отправлял караулить бегунков, и притащил белобрысого мальчишку лет 13-14. Судя по его ободранной физиономии и синякам на руках, тот неоднократно пытался сбежать и при этом отчаянно сопротивлялся. Степан Аркадьевич, как-то не слишком лояльно население к советской власти. Так эти территории только недавно были включены в состав СССР. Думаю, нам пора выдвигаться, не ровен час немцы нагрянут. Что думаете делать с мальчишкой? Сегодня у меня хорошо и настроение». Испуганный пацан облегченно выдохнул. «Поэтому думаю, просто сломаю ему ноги». Ведерников все же уговорил меня не трогать пацана, поэтому просто запер его в погребе. Прихватив пока живую пару полицаев, несколько здоровенных мешков с продуктами и весь скудный арсенал полицаев, покинули деревню, провожаемые недружелюбными взглядами. Своих новых немертвых рабов назвал полицай 1 и полицай 2. Шли весь день без остановки, стараясь держаться подальше от дорог и открытых мест, и только когда ночь окончательно укутала землю в черный саван, остановились на ночевку. Измотанный походом, половину которого я проделал на собственных ногах, упал на расстеленную плащ-палатку и, позабыв о яростно требующем еды желудке, вырубился. Проснулся от утренней свежести и резкого голоса капитана, что зачем-то допрашивал пленных полицаев. Те, устрашенные своими мертвыми товарищами, что, кстати, и несли их все время пути, были очень разговорчивы и покладисты. «Степан Аркадьевич, оставьте их. Ну что интересно могут рассказать деревенские полицаи?» Капитан поднялся на ноги и, злобно пнув в бок связанного, мордатого мужчину, отошел. «Думаю, пора бы вам долечить раны. Не имею сил с вами спорить. А во шутка, немалый прогресс. Кажется, после того, как я забрал двух предателей, Степан Аркадьевич немного оттаял. Как обычно, подготовка к ритуалу заняла львиную долю времени, а если учесть, что я никуда не торопился, прерываясь на завтрак и чашечку кофе, и просто отдых, то только в обед подготовка к ритуалу была завершена. В качестве донора был выбран самый мелкий и худосочный полицай. Пока я расчерчивал его тощие тельце боевым ножом, его пока еще живой товарищ в ужасе мычал сквозь кляп, решив, что его ждет та же судьба. Но настоящий страх к нему пришел, когда я запустил ритуал, и на его глазах живой человек за минуту превратился в мумию, зато бледновытый, хромающий капитан буквально на глазах налился здоровьем и перестал подволакивать раненую ногу. После настолько явной демонстрации колдовства мордатый незамысловато обгадился. Судя по горящему лицу капитана, у него случился небольшой передоз праны, что выразилось в излишней энергичности и буквально на глазах отросшей щетиной и ногтями. Волосы на голове тоже выросли на пару сантиметров. Пришлось прочитать ему небольшую лекцию о пране или энергии жизни. Это его успокоило. Выпросив у меня трофейные принадлежности для бритья, удалился приводить себя в порядок, а я, отдохнув, взялся за мордатого, который, к слову, такое имя и получил. Через пару часов мордатый встал в строй, а я, утомленный, растянулся на куче лапника. Куда-то двигаться настроения не было. Пожалуй, вздремну, все равно торопиться никуда. Капитан Ведерников, расстелив одну из многочисленных плащ-палаток моего нынешнего командира, я чистил винтовки, захваченные в деревне у предателей, время от времени поглядывая на безмятежно дремлющего бойца Петрова, или как он заставлял себя называть, Василия Ивановича. Надо же, колдун Вася. Стерев с лица непроизвольную улыбку, неожиданно поймал себя на мысли, что воспринимаю всю эту ситуацию как само собой разумеющуюся. Интересно, с каких пор для меня человек, умеющий оживлять мертвых и читать мысли, стал обыденностью? Я понимал, что маг только притворяется мальчишкой, а на самом деле скорее всего опытный, битый жизнью мужик. Это было заметно по его непоколебимому спокойствию практически о любой ситуации, какой-то житейской мудрости. По крайней мере, его запасливость внушала уважение, а еще жестокости. Несмотря на наш договор, я не прекратил собирать о некроманте сведения и уже смог кое-что о нем выяснить. Из его оговорки стало ясно, что он из дворянской семьи. Кстати, его благородное происхождение было заметно в проскальзывающем высокомерии, когда он разговаривал со мной или с деревенскими. Белый, вряд ли шпион. Да он сам говорил, что прилетел с другой планеты. Ха! Просто Герберт Уэллс какой-то. Закончив с винтовкой, не глядя за считанные секунды, собрал ее обратно и перебросил в руки чудовищу, стоящий рядом, что очень удачно притворялось живым человеком. Если не знать, на что обращать внимание, от живого не отличить, а ведь он говорил, что может сделать еще более опасных тварей. Мысли с немертвых слуг колдуна Васи снова перескочила на самого Васю. Вроде выглядит щеглом, а страху нагнать умеет, иной раз как глянет, аж мороз по коже. На следующее утро проснулся бодрым и хорошим настроением, даже угрюмая физиономия Степана Ариадьевича его не испортила. После плотного завтрака и кружки кофе, настроение только улучшилось, став практически лучезарным. Надо будет пополнить запасы кофе и раздобыть сливки. Да и красивая посуда не помешает, все-таки пить кофе из фарфоровой чашки куда приятнее, чем из солдатской железной кружки. Потянувшись, приказал собираться. Спору нет, деревенский харч хорош, но хотелось бы чего-нибудь более изысканного. ХММ, все-таки прав был Лазари, когда называл меня сибаритом, хотя я скорее эпикуреец. Спустя несколько минут наш небольшой отряд шагал на восток, а я размышлял о том, как мне нивелировать свою слабость как мага. Рано или поздно, но мне потребуется наносить массированные удары по скоплениям живой силы, и если раньше это не было проблемой, то теперь моя вуаль едва ли покроет пару квадратных метров. Похоже, придется вернуться к моим старым разработкам, от которых пришлось отказаться в силу их бесполезности в моем мире. Вот только я сейчас не в своем мире, и, к счастью или сожалению, здесь нет магов, что могут мне противостоять.